можно ли, исходя из заведомой напрасности человеческих усилий, опустить руки, положившись на волю случая, который куда-нибудь да вынесет? Нет, ибо это недостойно и простого человека, и государя. Чета усилий его по совершению дел исторических верна для самих дел, но не для него. Все мы призваны на этот свет для совершения порученных нам дел, ради воплощения дарованных нам талантов, ради спасения себя и других силой посланной нам любви. И знаем, что за все данное будет спрошено, и за грехи, совершенные столько же, сколько за невостребованные таланты и нереализованные помыслы. Стоит жить ради их воплощения. Александр Николаевич в апреле 1861 года сменил головку Министерства внутренних дел. Сам Ланской не просил увольнения, но государь заявил в обязательных выражениях, что хочет, чтобы министр ушел в отставку. И Сергей Степанович написал прошение об отставке. Ему были пожалованы титул графа и место в Государственном совете. Николаю Милютину звание сенатора и длительный заграничный отпуск. «Я вынужден расстаться с вами», — сказал император Милютину. «Дворянство считает вас красным». Император лукавил, но по врожденной мягкости характера не мог не сказать приятное даже неприятному человеку. Милютин был нужен ему для свершения конкретного дела, подготовки, освобождения. Теперь нужда в нем отпала. Более того, дальнейшее нахождение в верхах петербургской бюрократии и проведение мероприятий по крестьянскому делу еще больше озлобили бы помещиков. Теперь следовало уступить. Сам Милютин отнесся к смещению внешне спокойно. Друзьям он говорил: «Еще хорошо, что удалили меня с почетом и выпроводили за границу. Все-таки прогресс. При императрице Анне Иоанновне вырезали бы мне язык и сослали в Сибирь». Нескольким его соратникам были даны ордена святого Владимира третьей степени. Юрий Самарин вернул орден тогда же, ссылаясь на неблагоприятные толки, которые могут вызвать среди дворян эти награды и тем повредить его деятельности в качестве члена губернского присутствия. Кошелев и князь Черкасский также восприняли награждение орденом как оскорбление, но отослать красные крестики не решились. Они подали в отставку и также покинули Петербург. Обиду и горечь опального эмансипатора разделяли не все его друзья. Один из них, деятель цензурного ведомства Евгений Михайлович Феоктистов, считал удаление Николая Милютина счастливым событием, ибо его сохранение в министерстве, бог знает какими, отразилось бы последствиями. Министерство внутренних дел возглавил Петр Александрович Валуев. Высокая, осанистая фигура которого там уже примелькалась, он с января исполнял обязанности управляющего делами министерства. На первый взгляд назначение Валуева министром было прямым отступлением государя, ибо всем было известно, что именно Петр Александрович писал для крепостнической партии возражения на проекты, выработанные редакционными комиссиями. Обладая изрядной гибкостью характера и ума, а также способностью построения звучных фраз, витиеватой и внушительной неопределенностью, Валуев составлял разнообразнейшие доклады и проекты, стушевывая коренные различия принципов двух партий. Эта способность в сочетании с немалым трудолюбием и врожденным тактом, позволявшему ладить и с противниками, и со сторонниками редакционных комиссий, обратила на него внимание и открыла дорогу к блестящей карьере. Люди самых противоположных мнений аттестовали его как полезного государственного деятеля. В 19 лет ему было пожаловано придворное звание камер-юнкера. Он входит в кружок 16, состоящий из фрондирующей аристократической молодежи Петра Шувалова, князя Петра Долгорукова, Алексея Столыпина, Михаила Лермонтова и других. Будто по пословице: «Счастливому не что деется, живет да греется», Валуев оказался счастлив и в женитьбе. полюбив дочку Петра Андреевича Вяземского, влиятельного столько же в русской литературе, сколько и в Зимнем дворце. На квартире Вяземского Валуев встретился с Пушкиным и произвел немалое впечатление на поэта. Задуманный роман о Пугачеве получил главного героя Петрушу Гринева, доброго малого, честного, умного, храброго, верного присяге и своей любимой, горячего и простодушного.